До Хэллоуина. Сентябрь. Глава 23. Вики. После дня труда я снова иду в офис Кристиана Ньюсома. День труда – национальный праздник в США, отмечаемый в первый понедельник сентября. Встреча назначена на 4. Закончив читать его предложение, я смотрю на него. Он все так же небрежно красив, в дорогом темном пиджаке, не в том же, что в прошлый раз. Зато ворот рубашки распахнут по-прежнему, и выражение лица прежнее, хищное, как будто нацелился на добычу. «Вода?» — говорю я. «Это следующий бум», — отвечает Кристиан. «Вода превращается в ценный и редкий ресурс. Это будет продолжаться, пока население планеты будет расти. Уже сейчас оно составляет 7 или 8 миллиардов, объем воды, пригодный для людских нужд, составляет всего 1/10 от всего мирового запаса». «Вау!» «Вот именно», — говорит он и показывает на меня карандашом. «И как нам извлечь из этого выгоду? Можно вложиться в богатые водой регионы и возить воду оттуда, но это дорого. Слишком высок порог первого вложения». «Какой порог?» «Перевозить воду трудно. Нужны специальные трубопроводы, а это порождает проблемы. Трубопроводы дороги, политически непопулярны, они обостряют проблемы права собственности, нарушают экосистемы. А главное, мы изымаем воду из ее естественной среды, а значит, для всех организмов, которые живут в водоемах, для растительности по его берегам и вокруг них, это может стать катастрофой». «И что же делать?» «Надо вкладываться не в воду, а в еду. И это уже будет менее спорный и не столь противоречивый способ перераспределения водных ресурсов. Воду не надо будет транспортировать. Достаточно просто выращивать еду в тех регионах, где воды много, и перевозить ее туда, где воды мало. Ты когда-нибудь задумывалась, сколько нужно воды, чтобы вырастить даже небольшое количество пищи? 2000 галлонов воды уходит на производство всего 1 фунта говядины. А ведь продавать еду выгодно, так? Значит, это гарантирует стабильный прирост. Пищевая промышленность ведь не остановится. То есть ты скупаешь земли?» «Точно. Я уже принес моим инвесторам больше 300% КОИ». КОИ – коэффициент окупаемости инвестиций. «А следующие 5 лет станут еще лучше. Ты даешь мне 21 миллион долларов сегодня, а я возвращаю тебе 105 миллионов через 5 лет. Обещаю, Вики, это будет лучшее ралли в твоей жизни». У меня перехватывает дыхание. Еще бы не лучшее. Помню, когда мне было 6, я обвязывала шнурком левый башмак, потому что подошва совсем отстала, а на новую обувь родителям не хватало денег. Так я и проходила целый год, приволакивая левую ногу, чтобы не потерять подошву. В 18, оставшись одна, я раз в неделю сдавала кровь за деньги, а в 20 регулярно давала хозяину квартиры вместо арендной платы. Видя, что я не отвечаю, Кристиан говорит: «Если тебя пугают риски, то дай мне 10 миллионов, а я превращу их в 50. Другие 10 можно вложить в акции азиатских компаний. Они тоже скоро взлетят, хотя не так высоко, как водяные. И все же диверсификация вложений обычно приносит больше уверенности». К 24 годам секс стал для меня единственным способом выживания, универсальным платежным средством. Я была эскортницей и жила в Индианаполисе. Мне повезло встретить женщину, которая объяснила, что единственный способ выжить, работая проституткой, это завести постоянных клиентов-копов. Они позаботятся о том, чтобы тебя не арестовали, они же и заступятся, если кто-то из клиентов обойдется с тобой плохо. Моими клиентами были в основном женатые мужчины с деньгами, искавшие развлечений на стороне, и копы. Иногда это был секс за деньги, а иногда за услуги. Я научилась неплохо жить за мужской счет. Дорогие обеды обычно заканчивались в постели, в его или в моей. Последнее было выгоднее, так как означало полный холодильник еще на пару дней. Поэтому суммы, о которых говорит сейчас Кристиан, для меня так же нереальны, как полет на Марс. «Или», — произносит он вдруг, — «мы ничего такого не делаем». Мне становится интересно. «Слушай, Вики, такое я предлагаю не всем. Обычно моих инвесторов не очень волнует изнанка. Но они могут рискнуть 20 миллионами, потому что у них есть еще 20 раз по 20. У тебя нет, я это понимаю.